Мы сами создаем лучшую версию себя. За тебя никто этого не сделает. Тебе могут помочь, и эта помощь, в зависимости от того, в каких условиях ты родилась или живешь, будет разняться, но большую часть работы ты должна проделать сама. Осознал я эту простую мысль лишь немногим позже понимания перспективы бесславно сдохнуть где-то далеко на востоке, и начал строить себя. Этап с соперничеством с ровесниками был мной как-то незаметно преодолен, но новые ориентиры нашлись быстро. Отец, крайне уважаемый среди уже состоявшихся магов, дед, прадед учителя. Найти результат, к которому я должен прийти, было просто. Оставалось дойти до нее, попутно прокладывая этот самый маршрут. Капельки крови из носа маленькой волшебницы капали на белый снег. Мое первое мастерство. Мастерская степень, означающая принадлежность к элите. Знаешь, за что я ее получил? Он снял кольцо с указательного пальца правой руки. Внешний скелет. Магическая татуировка, способная самостоятельно восстанавливать организм, пусть и в определенных пределах. Это был исключительно шкурный интерес. Я до дрожи боялся сдохнуть. Настолько, что даже придумал способ собирать себя, в прямом смысле, по кусочкам, если вдруг придется. Не ради имени рода, не во имя великой цели, не даже ради науки. Мне было просто страшно. Он надрывно рассмеялся, глядя в зимнее небо. Мы все одинаковы, Дафна, после недолгой паузы продолжил маг. В своей сути между нами нет совершенно никакой разницы. Она появляется лишь, когда мы эту разницу построим сами. Ты сказала, что чего-то там достойна по праву рождения. Нет, ты вообще никто, пока не сама докажешь обратного. Тебе тяжело было смотреть на более сильных ровесников? Да, девочка через силу кивнула. А знаешь ли ты, сколько усилий они приложили для достижения этих результатов? Ты сама занимаешься всего 2 месяца, сравни себя нынешнюю и ту, что была еще летом. Ты стала вдвое сильнее как минимум магически, не говоря уже о знаниях и физическом развитии. А они, те, кого тебе было так тяжело видеть, так живут годами, занимаясь даже больше. Представь, сколько пота было вложено в увиденные тобой навыки. Но, неожиданно для себя же, подала голос девочка, у них ведь была для этого возможность, а у меня нет. Есть такой момент, усмехнулся учитель, очередное доказательство мировой несправедливости. Тебя это задевает, утвердительно произнес он. Зато, поделишься, как ты злорадствовала на мисс Грингер, у которой не было твоих возможностей. Вы, видели, заплаканным взором, она в шоке уставилась на мужчину. Конечно, он пожал плечами, вот только стенания несправедливости я, с твоей стороны, не заметил. Получается, когда несправедливость на твоей стороне, все хорошо, а когда нет, ужас, караул, пожалейте меня, передразнил девочку мужчина. Это, Дафна стерла рукавом струйку крови из носа и поднялась на ноги, это не так. Нет, он покачал головой, все именно так. Признай, ты, эгоистичная, высокомерная, тщеславная и избалованная судьбой девица, которая, попав в схожие с маглорожденными грязнокровками обстоятельства, расплакалась. Смешно, правда? Оскалился он. Ну так вот, это я к чему? Он сжег во вспышке пламени окурок и заложил руки за спину. Силу ты можешь приобрести только сама и никак иначе. Я вам в этом помогу, но не более того. По-другому просто не бывает. Не нравится свое положение декоративной собачки? Сожми зубы и исправь это, а не плачь о несправедливости, раз самой нравится подобное. Ты просто оказалась в зеркальных обстоятельствах, не более того. Это не так, Дафна покачнулась, но успела вцепиться в толстое перила, это совсем другое. Думай, как хочешь, усмехнулся волшебник, но мои слова запомни. Произнеся эти слова, мужчина просто перепрыгнул через ограждение и, приземлившись, вернулся к компании, сидящей в саду. Черт, девочка снова покачнулась, как же больно. Точно, учитель же давал исцеляющие настойки. Так они лежат в комнате, а до нее надо еще добраться. Девочка собрала остатки воли и двинулась к цели. Значит, это ее считают не более чем декоративной собачкой. Что же, это только пока. Через год, если понадобится, она подобные мысли будет выбивать у наглецов вместе с зубами. Конец ПОВ. Глава 69. Глава 69. Прошло 5 месяцев. Конец мая. Звук шагов эхом отдавался от стен длинного и узкого коридора, по которому я шел. Тусклое освещение и буквально давящая тишина, нарушаемая только лишь мной. Дерьмовая атмосфера этого места давит буквально с порога. Бездна. Единственная тюрьма на Руси, заключенные из которой не выходят в принципе. потому что она создана не как исправительное учреждение, а карательное. Вообще, официально, по всем документам это крепость. Да, это считается крепостью. Так вот, официально она называется воздушной. Логично, если подумать, ведь расположена она чуть выше, чем в полукилометре над уровнем моря, на Уральском горном хребте. Именно это имя данное сооружение получило изначально, еще когда шла война с сибирскими, якутскими, да вообще всеми восточными шаманами, когда граница между враждующими нациями была, можно сказать, естественной. Вообще, их тут аж 8 штук есть, но все остальные были, так сказать, приватизированы высшей аристократией, а воздушная так и осталась под властью бессмертного, а потом стала тюрьмой, пыточной. Бездной это место прозвали ее работники, из которых мало кто тут по своей воле. В основном, здесь служат провинившиеся вояки, но есть и пришедшие по своей воле, абсолютно полностью перегоревшие индивиды, живущие по инерции. Они потеряли все, что имели из-за войны, семьи, друзей, знакомых, и не смогли оправиться после всех утрат, став лишь тенями себя прежних. Теперь их жизнь – бесконечная месть. Они здесь – палачи, не охранники, не судьи, не надзиратели, а именно палачи, пытающие, доводящие до овощного состояния сосланных сюда разумных. Однако, подобных личностей, если мне не изменяет память, тут работает всего 19. Даже комендант, гроссмейстер магии молний, и тот угодил сюда за то, что однажды неосторожно высказался о Егоре Коневе. Практически в лицо, прилюдно, не стесняясь в выражениях, поносил самого архимага, когда сам капитан стоял у него за спиной. О том случае можно сказать многое, и многое могло бы оправдать гроссмейстера, однако оскорбление есть оскорбление. Тут или дуэль со 100% смертельным исходом, или ссылка. Как понятно, маг выбрал второе. Вообще, это место, даже не знаю, чуждое этому миру. Шагая по длинной винтовой лестнице вниз, несмотря на всю магию разума, силу воли, да и некоторую закаленность характера, так и тянет провалиться в апатию. Феномен места силы, когда материальные объекты, рядом с которыми проживают маги, впитывают в себя их настроение, становится продолжением могущества, облегчают колдовство. В академиях, благодаря нему очень приятно находиться. Также, поэтому маги крайне редко сменяют место жительства. Поэтому крепости на границах столь сильны, чем дольше они простоят, тем сложнее, в прямом смысле, их будет взять. И поэтому здесь крайне тяжело находиться. Здесь все пахнет смертью и безнадегой, болью, бессильной яростью, страхом и малодушием, садизмом и жестокостью. Даже мне, прямо сейчас, хочется развернуться и на полной скорости побежать отсюда, настолько тут, дерьмово, место, где находит свое воплощение самые кошмарные страхи, место, буквально чуждое нашему миру, бездна, хорошее название, подходящее, и пришел я сюда за одним из пленников этой тюрьмы, Дуцзун, Циниц, один из тех, кто 4 года назад загонял отряд, в который входил Эйш. 3 месяца назад он, в составе небольшой охотничьей группы из 8 человек, нарвался на звезду диверсантов, возвращавшихся с задания. Звезда состояла исключительно из мастеров магии. В общем, повязали всех, даже не сильно поранив узкоглазых. Но пусть это произошло достаточно давно, у меня до моего кровника руки дошли только сейчас. Я все спускался и спускался, а лестница все никак не заканчивалась. Атмосфера начинала давить все сильнее. Черт, и как тут люди работают. С ума сойти можно за неделю, а это ведь только верхние уровни, где не жестит, по сравнению с нижними. Но есть во всей этой ситуации своя доля иронии. Я ведь уже встречался с этим уродом однажды, во время штурма Светлой, когда так не кстати вспомнились слова Иши Милосердии. В итоге вместо того, чтобы прибить группу азиатов на месте, я их вырубил, пусть и довольно жестко. А тот, к кому это милосердие было применено, по прошествии лет, загнал, словно зверя, девушку, благодаря которой остался жить. Смешно. Совпадение или судьба, от давящей ауры с непривычки начало аж в горле першить. Однако, цель путешествия уже была перед глазами. Стальная дверь, даже на вид крайне тяжелая, около которой стоял бледный, как мел боец. Достав из кармана пропуск, я отдал его встрепенувшемуся мужчине, после чего, отворив пару мощных засовов, прошел внутрь комнаты. И первое, что бросилось в глаза, дыба, на которой лежал совершенно голый человек. Вот, кстати, еще одна довольно важная деталь. Все пленные, просто по уставу, содержатся, во-первых, скованные по рукам и ногам тяжелыми кандалами, во-вторых, в ошейниках со взрывчаткой. Разумеется, любой из этих элементов сделан из хладного железа, сильно осложняющих применение магии. Ну и в-третьих, все пленные содержатся голыми. Это устав. Все остальное – исключение. К примеру, во время индийской кампании мы с раздеванием не парились, так что мне приходилось лично подписывать приказы об изменении уставных условий содержания, так как было банально слишком опасно этим заниматься. Цинцы, массово прознав о таком позоре, начали частенько прятать в складках одежды, карманах и швах отравленные иглы, или же триггеры проклятий. В общем, было просто слишком проблемно, попавшийся на такой подарок боец выбывал минимум на несколько часов, если вообще не умирал на месте. Здесь же, никто никаких исключений, логично, делать не будет. Взглянув на лежащего на окровавленном столе человека, я ненадолго прикрыл глаза. Каким я его видел в последний раз? Это было 6 лет назад. Парень выглядел лет на 20. Длинные, чистые, объемные, до середины спины, чернющие волосы, собранные в странный хвост, когда ленточка располагается где-то на середине длины. Чистая, белая кожа, что дамы позавидуют. Черно-серый, богатый ханьфу с тонюсеньким вышитым зеленым рисунком змей, приготовившийся к броску. Невысок, на мой взгляд, ростом, где-то 1,70 м. Яркие зеленые глаза, так и пылающие шоком, от нашей неожиданной встречи в крепостном коридоре. Тогда его взгляд быстро сменился страхом, ведь сейчас-то мне уже известно, что он прекрасный сенсор, но только, что называется, в упор. В военной среде мы подобных индивидов еще в шутку называем микроскопами. Из таких людей выходят хорошие исследователи, теоретики, да и просто ремесленники, но вот для боевых магов, скорее минус, чем плюс. Нам важнее разглядеть в принципе, и чем дальше, тем лучше. Ну да ладно, мысли уходят куда-то в сторону. Сейчас же передо мной лежал истощенный, кормит тут ровно столько, сколько нужно, чтобы не помереть, как и поэт, но не сломленный человек. Мага очень тяжело сломать, боевого мага. Мы умеем абстрагироваться от боли на волевом уровне, умеем фильтровать свои ощущения, как с помощью магии разума, так и праны или просто магии. Каждый воин обязательно, под тем или иным предлогом, осваивает эти 4 способа сохранения боеспособности. Также защитное направление магии разума, даже к крепкому подмастерью довольно сложно пробиться в сознание, не повредив его содержимого, не говоря уже о мастерах и выше. Нет, разумеется, способы есть. Вспомнить ту же Тамаманомае, которая мне мозги свернула в трубочку за мгновение. В итоге, мы имеем просто факт, сломать мага проще, чем согнуть. Сломать, то есть запытать до овощного состояния, когда разум под комплексным давлением просто рвется в клочья. Исправить такое может лишь магия времени. Во время пыток в ход идет многое, но если максимально упростить, то это физическое воздействие, то есть на тело и ментальное. С одной стороны, палач расшатывает защиту разума, а с другой, в этот разум проникает и ищет, что ему нужно. Если немного подумать, то, что гуманнее, просто пробивать ментальную стену, попутно превращая разумного в растение, или сначала болью надломить преграду, а потом проникнуть в образовавшуюся брешь и узнать таки нужное. Хороший вопрос. И вот, передо мной, как раз не сломленный маг. Однако, в его положении, это скорее минус, ведь нам от него, кроме боли, ничего и не надо. Если бы не моя давняя просьба к Елене, парень бы уже кормил червей, после быстрого и жесткого допроса. Но, зачем я здесь? Чтобы, наконец, закрыть эту тему, перевернуть страницу в жизни, оставив месть позади. Несколько иронично даже выходит. Последним из моего списка будет тот, кого я когда-то пощадил. По просьбе той, за кого я мщу. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну привет, Дуцзун, я наконец, нарушил тишину, подойдя к дыбе, к которой был прикован мужчина. Ха-ха, он закашлялся, но все же поднял на меня глаза. Очередной палач, что ты хочешь знать? Неважно, дорогу спросишь у предыдущего, падаль, хриплым голосом, произнес аристократ. Ошибаешься, я тут за тобой лично. Старый знакомый, я щелкнул пальцами, открывая кандалы, но не массивный ошейник. Я тебя не знаю, после пары секунд молчания, сказал замерший маг. Мы виделись лишь однажды, 6 лет назад, в крепости, которую вы звали Шуанфинджай. Именно я тогда тебя пленил, лорд Ду», окончание фразы я произнес с едва скрытой насмешкой. «Ублюдок», равнодушно бросил мне он. Однако, услышав такое обращение к себе, Циниц дернулся, словно от пощечины, но взял себя в руки, назвав наследника лордом, хотя более верно будет перевести, как главой клана. «Я дал понять парню, что его дед, а за ним и отец, мертвы, и это так. Буквально месяц назад коньки отбросил старый глава клана Темного Яда, из которого мой собеседник и происходит. Как я слышал, бой там мощный был, сразу два коменданта, сорвавшихся на сигнал и прибывших далеко не одновременно, едва справились, но двухсотлетнего магистра забороть сумели, за что честь и хвала. Отец Жицзуна помер всего через неделю, после попадания сына к нам, отправился мстить. Вот это уже печальная история, ведь поступил он ровно так же, как когда-то Сарин. Отец Эйш, собственно, из одной моей фразы, мужчина узнал все это. Вот в чем цинцы хороши, так это в подобном сборе информации. С детства варясь в котле интриг и повсеместных заговоров, аристократы учатся в совершенстве читать людей, читать между строк и просчитывать вероятности, как и понимать действия, приведшие к уже определенным результатам. Как ты уже понял, мне от тебя не нужно никакой информации. Я заложил руки за спину и прошелся по комнате, в то время как Циниц, наконец, поднялся с пыточного стола. Когда-то давно я тебя пощадил. Пощадил по спонтанной просьбе моей женщины. Той женщины, в поимке которой ты принимал прямое участие, Цзун. Для тебя, лорд Ду, фыркнул мужчина, прикрывая глаза и глубоко вздыхая, словно к чему-то готовясь. Но, что он может, в его-то положении, играет на публику? Знаешь, я тяжело вздохнул, глядя на Цинца, я годами за нее мстил. Кстати, Сергей Ворон, забыл представиться. Эмма Вуя, сдали и насмешки, выплюнул собеседник, но после замолчал, тонко ощущая мое настроение. Сволочь. Так вот, я продолжил, сейчас ты попал к нам во второй раз, теперь уже без явной возможности выбраться, как ты уже понял, в связи с чем, у меня вопрос. Ты пытал разумных в твоем положении, что ты чувствуешь, попав на их место? Их место? Глаза азиата еще больше сощурились, а свои слова он больше шипел, чем говорил. Я чувствую лишь, как буду применять испытанные здесь муки к своим врагам. И теперь моими врагами стали все вы, чертовы варвары. Твои соплеменники будут страдать. Ты сам будешь страдать. Все вы будете молить о смерти, но не получите ничего, кроме презрения. Смешно, я вновь вздохнул, а чем это отличается от того, что было до этого? В чем была разница? Ты, как был садистом, так и остался. Раньше то было лишь способом развеять скуку, показать шавкам их место. Мясо должно быть мясом, ничего более. Теперь же это дело чести. Ничего не понял, я грустно усмехнулся. Скажи, в чем разница между нами? Разве это не очевидно? Он изогнул бровь, подняв подбородок выше. Ты, грязный варвар, а я был рожден, чтобы править. Раз уж мы столь мило беседуем, позволь мне задать вопрос. Почему ты так ненавидишь старшие семьи? С чего такие выводы? Я поднял брови. Просто ответь на вопрос, ухмыльнулся маг. Я-то отвечу, но и ты не забывай о своем положении. Хмуро посмотрел азиату в глаза. Я не ненавижу старшие семьи, я не ненавижу империю Цин, только конкретных разумных. Мужчина молча на меня смотрел, ожидая продолжения. В основе моего мировоззрения лежит одна простая вещь. Еще в детстве я осознал, все разумные равны, одинаковы. Отличают нас друг от друга лишь наши поступки. Ф-ф-ф, ах-ха-ха, рассмеялся азиат. Заразительно, ни разу не надрывно, а искренне, небеса, ну и бред. Скажи еще, что права рождения не существует. Мир стоит на всего одном слопе, силе. Человек человеку, волк. Сильный правит, слабый служит. Поэтому старшие семьи выше черни. Мы порождаем сильных практиков, тренируем их, чтобы после нас пришли еще более сильные. Мир жесток, в нем только сила дарует безопасность, а вместе с ней и право повелевать. Похоже, ты так и не уяснил эту простую истину. Почему же, я грустно улыбнулся, уяснил. Поэтому и стал сильным. Однако, в отличие от тебя, не спешу применять эту силу против своих. Губернатор Гутянь, слышал о таком? Разумеется, чинно кивнул аристократ. История с его позорным бегством довольно долго витала при дворе, но он смог из нее выйти. Перед нашей схваткой, мы с ним немного поговорили, и тогда всплыл похожий вопрос. Ведь я тебе ничего не сделал, не вредил твоей семье, твоему клану. Мы не враги, «Так зачем нам драться, и что же ты ответил?» — спросил Циниц. Кинулся в схватку, я поморщился, бой, не самое удобное время для разговоров. Но что я мог бы ответить? Понимаешь, в целом нашу нацию, с вашей точки зрения, удобнее всего будет описать, как один большой клан. Коллективизм и сострадание в нас очень развиты, но только по отношению своим, словно каждый тебе брат, сестра или там какой-нибудь троюродный племянник по бабушке. Мы можем друг другу не нравиться, даже на дух не переносить, но мы – клан. Ха-ха, маг протяжно выдохнул, а за членов клана мстят, как минимум. Понимаю, но как так вышло? Понятия не имею, я ухмыльнулся, вариантов много, но ни один из них не уникален, однако, только у нас сформировалась такая культура. Ясно, Циниц прикрыл глаза, так зачем сам Имавуя прибыл сюда? Чтобы посмотреть тебе в глаза и задать вопрос. Ты понял, что значит быть мясом? Прямо ответил я, и, главное, понравилось? Просто ответь. Глупые вопросы, маг выпрямил спину и взглянул мне в глаза, жестко ухмыльнувшись. Сила – это не только ци, струящиеся по меридианам, и не энергия жизни. Это знание, это влияние, репутация и готовность к действиям. В том числе и готовность применить жестокость. Он взглянул мне в глаза. Окружающим нужно постоянно напоминать о том, что ты готов жестоко расправиться с ними, нужен лишь повод. Иначе, мясом станешь ты сам. Жалею ли я о том, что творил? Нет. Считаю ли эти поступки правильными? Тоже нет. Вот ты сам поступил бы иначе, верни небо тебя на 4 года назад, прямиком в ту бойню, что разразилась в Радж. Я молчал. Нет, я бы делал все то же самое, ведь иначе никак. О чем я и говорю? Циниц вздохнул. Ты хотел увидеть во мне раскаяние, чтобы появился повод меня простить. В Золотом Городе это громогласно назвали бы слабостью, но каждый сановник, в глубине души, понял бы твое стремление. Этого повода не будет, можешь не всматриваться. Наша жизнь – бесконечная борьба за место под солнцем. Если перестанешь бороться, станешь лишь кирпичом в дороге идущего за тобой. Играясь с твоими соплеменниками, я показывал, на что способен. Думаешь, длинноносых я убил много, всего 5, но крови на моих руках намного больше. Жестокость – средство, а не цель. Сигнал окружающим, ровно то же самое делал и ты. Я не испытываю удовольствия от боли окружающих, но и не причинять ее не могу. Таков наш мир, или ты, или тебя. Я дал полный ответ на твой вопрос, а теперь закончи этот фарс, спокойно произнес он. Я, в горле так не кстати запершило. Черт, этот азиат говорил совсем не то, что я хотел бы услышать. Мне нужны были или извинения, или полноценное непонимание моей позиции. Жестокость ради жестокости. Самоутверждение на слабых просто ради прихоти. А не то, что он сказал. Черт, хватит, Эмавуя. Циниц прикрыл глаза. Что бы ты ни сказал, я все равно не покину этих стен. Мне не нужны ни слова сострадания, ни жалость, ни бессмысленная надежда. Просто, хватит. Как скажешь, я склонил голову. Покойся с миром, воин. Кулак сжался, и одновременно с этим сердце врага разорвалось в лоскуты, мгновенно и без боли. А ведь я шел сюда в том числе и с целью предложить магу последний бой. Это вполне в моих силах организовать, но, твою-то мать, я убил своего врага, как делал это сотни раз до этого. Но почему тогда на душе так дерьмово? Я без слов вышел за дверь, лишь кивнув охраннику камеры. И все-таки я был прав. Мы все одинаковы. Чем я принципиально отличаюсь от него? Ровно та же жестокость, только при разных обстоятельствах, но, по факту, одни и те же казни. Он, так же, как и я, благороден, что накладывает определенные обязательства. Весь ужас ситуации заключается в том, что акценты лишь немного смещены. Поднимаясь вверх по винтовой лестнице, я прокручивал в голове прошедший разговор и понимал, как ловко Ду Цзун обвел меня вокруг пальца. Лишь услышав о смерти родственников, мужчина понял, что уже не выйдет отсюда, и весь разговор пытался развести меня на активные действия. Он хотел, чтобы я его убил. Понял, что выкупать его никто не будет, а мы не отпустим. Такому мужеству позавидуют многие. Именно в подобные моменты в голову начинает лезть всякая чушь. А что было бы, родись он на месте Сергея? А как бы я себя вел, попади не в тело маленького ворона, а в этого самого Цзуна? Ха-ха-ха-ха, горько рассмеялся я от осознания простого факта. Меня развели, как ребенка. Смех отражался от стен узкой винтовой лестницы, создавая какой-то мистически страшный эффект, но без капли магии, что заставило вздрогнуть и меня самого. дерьмо. Но если взглянуть на одни лишь факты, то один из палачей Эйш только что умудрился развести меня на сострадание. И к кому? К себе. Я, мать его, сочувствовал ему. Каким образом ситуация так повернулась? А он ведь бы моим, без шуток, кровником, но все равно умудрился заставить колебаться, сомневаться в убеждениях. Вот уж действительно, такого со мной еще не было. Раньше все было как-то проще. Есть враги, они плохие, с какой стороны ни посмотри. Есть друзья, они хорошие, просто по праву рождения. Черт. Прикусив губу, я ускорился и уже через 10 минут вошел в кабинет коменданта, у которого обязательно надо отметиться. Бувайсар Муслимович, кивнув оборотню, я подошел к его столу и сел в гостевое кресло. Сергей Владимирович, ответил мне мужчина, как прошел ваш визит? Успешно, односложно ответил горцу. Я могу попросить вас не кремировать его тело, а отправить семье? Можете, взглянув мне в глаза, маг кивнул. Вижу, вы несколько шокированы. Если не секрет, о чем вы говорили с пленником? Я шел сюда доказывать ему, что мы похожи, если не сказать одинаковы. А в итоге мне это доказал он. Причем, с той точки зрения, о которой я даже не задумывался. Я прикрыл глаза, вновь прогоняя в голове прошедший разговор. Это тяжело уложить в голове. Если позволите, дам совет. Я перевел взгляд на оборотня и кивнул. Правда, ранит, но в конечном итоге это лучшая альтернатива. В вашем же случае, она уже была известна, просто приобрела еще один кирпичик в свою основу, если даже ваш враг в нее верил. Я годами убивал, думая, что это из-за различных в самом корне убеждений. Я грустно улыбнулся, роняя голову на руки, а оказывается, никакой разницы и не было. Возможно, но лишь в корне. Седой маг положил руку мне на плечо. А если разница не в корне, а лишь немного выше? Сергей, вы руководствовались своими убеждениями. Они были ложными? Нет, я вздохнул. Тогда в чем проблема? Если это так, то вы отстаивали свою правду. Действительно. Спасибо, Бувайсар Муслимович. Для того и нужны старики, чтобы молодые видели дорогу, улыбнулся горец, поглаживая бороду. Я выполню вашу просьбу, можете быть спокойны. Когда планируете отбывать? Прямо сейчас. Я поднялся с кресла. В таком случае, могу лишь пожелать счастливого пути. Вам выделить сопровождающего? Благодарю, не стоит. Я подал протянутую руку. До свидания. Да уж, чем дальше в лес, думал я, поднявшись над облаками и накинув на себя простенькую иллюзию прозрачности. Чем дольше живу в этом мире, тем чаще ударяюсь в философию, но совершенно забываю о насущных проблемах. Одна из них – мое поведение в Англии. Именно его ошибочность доносила до моей многострадальной тушки Елена всего лишь 20 часов назад. С чего я взял, что мои убеждения – правильные, что согласно им должны жить остальные, и, главное, чем насаждение своей единственно верной философии отличается от обыкновенной внутренней политики цинцев? Просто силой вбить в окружающих, что я прав, просто ради самоудовлетворения. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но лишь моральными терзаниями это не ограничилось. В силу своего внутреннего устройства, британская бюрократическая машина работает довольно медленно, но все равно работает. И только сейчас система начала полноценно реагировать на неожиданно появившийся раздражитель. Ведь до этого британцы лишь 50 лет назад сталкивались с магами, способными переломить через колено их государственность. Размеренное болото, в котором они долгое время варились, неожиданно для самого себя пришло в движение. И нашим дипломатам стоило огромных усилий вернуть все в прежнее русло. Можно было понять этот момент и раньше, но я просто по какой-то причине не замечал деталей на картине. Ведь что такое магическая Русь, империя Цинны, наше извечное противостояние, казалось бы, константа. Однако, недавно она перешла на новый уровень, что не могло не напугать весь остальной мир. Противостояние переехало в другую страну, пусть даже и сопредельную, но сам факт, который не мог не напрячь остальных. Все же, магическая геополитика очень значительно отличается от той картины, которая привычна для простецов. Своеобразный топ наций по силе выглядит довольно странно. На вершине располагаются две наши империи. Потом должны быть три государства, но осталось лишь два. Индия, Канада и Араукан. Тоже мощные, богатые, населенные нации. Далее, с небольшим отставанием идут САСШ, вытягивая больше за счет системы, большого количества средних магов, нежели личной силы отдельных волшебников. Где-то на том же уровне расположен Сёгунат, пусть недавно он и несколько сдал из-за бушевавшей долгих 2 года гражданской войны. На том же, примерно, уровне расположены османы с персами, но они, опять же, в большей степени заняты друг другом, и по сторонам особенно не смотрят, и только потом идут все остальные. Вот, как раз об этом топе бессмертный очень не любит напоминать миру. Просто на всякий случай. Вдруг что, фактически, исчезнет сын, мы за 3-5 десятилетий пройдем по миру катком. Просто из-за того, что у всех остальных слишком мало архимагов да магистров. А тут такой геополитический прецедент. Индия, могущественное, древнее государство магов, стало не более чем полем боя. Враждующие стороны раздавили гордых раджей и буквально не заметили. Это событие, мягко говоря, напугало многих, что добавило работы дипломатам. Вообще, наши посольства только для подобных случаев и нужны, чтобы успокаивать испугавшихся, чтобы в дальнейшем, когда-нибудь, когда цин падет, думаю, дальше понятно. Ах да, и, разумеется, дипломаты пристально отслеживают яркие таланты в своих зонах ответственности, чтобы со всем уважением пригласить переехать. Однако, в случае категорического отказа, давить бронепоезда нужно, пока они лишь чайники. Просто, что называется, во избежание. И вот на таком фоне в Британии появляется ваш покорный слуга, легкими движениями баламутя их застоявшиеся болота и всю Европу заодно. Германия, Франция, Болгария, Италия, Испания и даже Египет. Правительства этих стран немного занервничали, когда их макнули в абсолютную беспомощность всей Британии против одного единственного магистра, цель которого не в узурпации власти. Серьезно, пожелая я полноценно захватить в Британии власть, проще себе сердце вырезать тупым ножом. Смысла примерно столько же, а сложность всей операции превосходит столь экстравагантное самоубийство на порядке. А вот если поставить себе цель в конкретно таком убийстве всех, кто под руку попадется, то вариантов масса. Нет, действительно, мне было бы не так уж и тяжело полностью обезглавить все государства, прибить всех высших аристократов, благо их не так уж и много, потом пройтись по оставшемуся визингомату, а дальше отполировать это дело главами отделом министерства и все аут. Им просто нечем остановить магистра. Чтобы противостоять магистру магии, нужен магистр магии. Причем, если речь идет о боевом маге, то нужен такой же боевик, примерно таких же сил. У бессмертного таких, как я, в распоряжении, постоянно, то есть прямо сейчас на действующей службе, десятки. При нужде будут сотни. А сколько у министра Фаджа? Один только Дамблдор. Франция – 3. Германия – всего 1, зато могучий, но бывший фашист, которого не трогают просто потому, что не могут. Похожая ситуация у испанцев и итальянцев. Болгария же вообще ни единого магистра магии не имеет уже как 20 лет. И бессмертный, повторюсь, как выяснилось, не любит напоминать об этом досадном упущении со стороны своих коллег-правителей. В общем, получил я по голове, едва успел вернуться. Глава 70. Пов Гарри Поттер. Гарри сидел в купе и провожал взглядом удаляющийся Хогвартс. Он откинулся на сиденье и прикрыл глаза, по привычке, вспоминая все, что успело произойти с мальчиком за этот длинный учебный год. Разбитая губа слегка соднила, но на такие мелочи парень уже давно научился не обращать внимания. Рядом, как обычно, сидел Рон, также закрыв глаза, медитирует. Точнее, пытается, подумал Гарри, чувствуя, что друг замер без единого движения уже минут как 5, а напротив них занимало место Гермиона, как обычно занятая своими бесконечными книгами. И чего она на них так зациклилась? Пронеслось в голове у подростка, наверное, печется о своем единственном выше ожидаемого, непонятно как затесавшемся в столбец идентичных превосходно, по защите от темных искусств. У самого Гарри, кстати, уже 2-й семестр подряд, оценки ниже превосходно не падают, что немало стимулирует самолюбие. Так вот, Гермиона, Поттер встряхнул головой, как любит говорить Ворон, теория без практики мертва, из-за чего у Гермионы и появились проблемы. Нельзя сказать, что большие, но единственное дополнительное условие для получения превосходно она выполнить не смогла, показать измененное заклинание из списка довольно внушительного списка. Неважно как, главное измененное самостоятельно. Гарри, кстати, представил Люмос Магнум Мика, как он назвал свое творение. Просто очень яркая вспышка обычного Люмоса, которую, к тому же, можно еще и метнуть с палочки, словно гранату. Парень хорошо запомнил первый урок, даже Рон, и тот смог показать аудитории Stupefy Sorting, которым случайно себя же и приложил. Но задание ему зачли, как и без шуток похвалили. Цели-то он достиг, изменил обыкновенный Stupefy так, что в итоге из палочки вылетало множество хаотично перемещающихся снарядов, пусть и значительно потерявших в мощности, по сравнению с оригиналом. Но высший балл друг все равно не получил, однако уже по другим причинам. А Гермиона так и не справилась. Даже немного злорадно подумал Гарри. Вообще, за прошедшие полгода, парень неожиданно для себя разгадал секрет успешности подруги. Просто у нее, оказывается, с детства практически идеальная память. И такое преимущество привело к тому, что Гермиона, как ни странно, многое потеряла. Утратила фантазию. Да, она знает много заклинаний, однако применять их может исключительно так, как задумывали авторы. Вот написано, что Элохомора может отпирать замки. Все, оно может только отпирать замки. До нее никогда не дойдет, что замок – это в том числе и простейший деревянный засов, или вообще электронный сейф с паролем. Именно из-за такого странного выверта мозгов, девочка так и не смогла показать профессору ничего нового. Нет, она пыталась демонстрировать заклинания, но, это были найденные в библиотеке, в уже давным-давно запылившейся ее части, личные дневники учеников каких-то совсем уж неприлично бородатых годов. Однако, профессор каким-то неведомым образом узнавал о подлоге и разворачивал подругу мальчика. Так что Гермиона пылала праведным гневом на профессора. Чем еще запомнился этот семестр? Пожалуй, открытием все тем же профессором Вороном своего клуба единоборств, во время занятий в котором он учил в том числе и единоборством. Да, именно так. Вообще, в первую очередь мальчика, как и всех учеников Хогвартса, поразило место проведения уроков. Профессор выстроил целый огромный спортивный зал в подземельях древнего замка незаметно от окружающих. Как, когда, эти вопросы так и остались без ответа. Потом лично Гарри удивил ажиотаж, возникший вокруг нового клуба. В него захотели вступить вообще все студенты, до единого. И нет, это было не рвение к новым уникальным знаниям, а попытка каждого ученика, лично для себя, смягчить мнение ставшего уже одиозным профессора. Очень уж он был строг. Так-то если посмотреть, то в замке не осталось ни одного студента, не получавшего невидимую оплеуху и не отправленного отжиматься или приседать за какой-нибудь, даже незначительный, косяк. Так что стоило пройти слуху, что Ворон набирает группы для занятий, побежали все, в том числе и Гарри. В итоге было сформировано аж 4 разных группы студентов, распределенных по возрасту, а не факультетам, что вновь несколько удивило детей, в основном слизеринцев. Но лично Поттер вопроса вообще не понял. Ясно же, что занятия предполагаются физические. Как какой-нибудь 12-летний барсук сможет заниматься по одной программе с семикурсником из, к примеру, Львов? Ну а потом начались сами занятия. И народ столь же массово, как записался, так же и выписался с этого торжества варварского садизма, а не нормальных занятий, как сказала Гермиона, прежде чем вновь закопаться в учебу. В общем, по прошествии всего 4 занятий, в смысле 4, на которой присутствовал Гарри, по одному разу в неделю соответственно. Так вот, на 5-й Поттер уже шел в составе единственной оставшейся группы, собравшей в себя самых стойких студентов со всех курсов. Ну, кроме 1-го и 2-го, в чем была проблема? Почему случился такой массовый отток в нагрузке, натурально обрушившийся на школьников и атмосферы, которую создал боевой маг? Во-первых, нагрузки. Гарри поморщился, вспоминая постоянную боль в мышцах, они были действительно большими. Каждое занятие начиналось с бега, долгого. Минут 20 дети только и делали, что бегали по большому залу по кругу. Потом, то, что этот беловолосый изверг называл разминкой, заканчивалось и начинались занятия. По правде сказать, интересные. 40 минут отработки ударов по висящим вдоль стен грушам, причем профессор каким-то чудом умудрялся распределять внимание на всех присутствующих, так что мгновенно пресекал халтурство в своей излюбленной манере. Правда, тут отжимание заменял бег. Ну а оставшиеся полчаса маг проводил игру в вышибалы. Та самая игра, в которую мальчик, который выжил, любил играть еще в маг простой школе в Литл-Уингинге. Те же две команды. Одни выбивают, другие уклоняются, только вот мяч другой. Вместо него выступила модификация Stupefy, значительно снизившая его мощность и скорость, но сменившая ранее вылетавший из палочки сгусток на более крупный шар, чуть превышающий в размерах мяч для тенниса. Эта игра, как ни странно, очень полюбилась Гарри, и очень многое, по мнению мальчика, тренировала. Казалось бы, цель проста – выбить тех, кто стоит в центре, но, а что, если в одного из выбивающих попадет заклинание? Они ведь тоже стоят на линии огня, пусть и за мишенями. Вот это простое условие внесло огромное разнообразие в простую, казалось бы, забаву. Со стороны атакующих стало важно смотреть, куда бьешь, но еще и посматривать по сторонам, чтобы и в тебя ничего не прилетело. А мишеням тоже хорошо, нужно только наловчиться закрывать обзор выбивающему позади себя, а потом быстро увернуться так, чтобы у того не осталось времени на реагирование. Казалось бы, просто момент, а сколько разных тактик открывает. Самому Поттеру, как ни удивительно, больше понравилось в роли жертвы. Очень уж хорошо у парня удавалось избегать попадания и подставлять под них незадачливых стрелков. Однажды даже вышло вообще остаться один на один с каким-то пятикурсником из змей, но, больше ни у самого Гарри, ни у кого-то другого, такой фокус повторить не вышло. Ну и второй причиной довольно значительного оттока с занятий был сам профессор. А точнее, Гарри невольно поморщился, вспоминая веселые деньки, его бесконечные насмешки, ехидные, порой обидные, а иногда и вообще оскорбительные. Нескончаемый поток сарказма и колкостей, от которого зубы сжимались. Сейчас, вспоминая все это, Поттер начинал потихоньку понимать, почему маг вел себя именно так. Его речи оказывали на разных студентов действительно противоположный эффект. Одних простые слова действенно отваживали от нового клуба, а других, таких, как Гарри, заставляли сжимать зубы и доказывать, даже самому себе, что они не криворукие недотепы. А вот потом, когда количество посещающих сократилось и те, кто остался, начали приходить на дополнительные занятия уже дважды в неделю, профессор резко усложнил занятия. Магия Аммидзи, палочковые заклинания, но совершенно незнакомые, простые, затратные и эффективные. Медитации, призванные дать ощутить свою же магию, благодаря чему термин «затратность» хотя бы стал понятен. И бег, вечный, постоянный бег, любой перерыв был бегом. Поколотили грушу, бегать. Закончили заниматься с железом, бегом. Закончилось время на медитацию, бег. Отработали заклинания и устали, снова бегать. А потом, в определенный момент, где-то в конце марта, Гарри поймал себя на мысли, что совершенно не устает при беге, совсем. Легкие перестали гореть огнем, ноги не дубеют, да и в принципе сил прибавилось. А в середине апреля, когда как раз и осталась всего одна группа и занятий стало аж 4 шутки в неделю, начались спарринги. И Гарри стало совершенно не до учебы, так как вражда с клятым Малфоем разом вышла на новый уровень. Если раньше это были лишь столкновения в коридорах и перебрасывание колкостями да и после занятий, то теперь превратились в откровенный мордобой, и довольно жестокий. Гарри имел прекрасное представление о том, что такое тот же бокс, да и в принципе боевые искусства, практикуемые маглами, но теперь понял, почему профессор постоянно твердил на своих уроках, что маги – крайне жестокие и разумные. Они дрались без какой-либо защиты. Вообще, ни тебе перчаток, ни шлемов, ни правил. Просто входит два человека в октагон и выходит один, второго выносит. Сможешь применить магию? Пожалуйста. Но ни палочку, ни амулеты за решетку проносить нельзя. Подлые удары в пах и горло? Никаких проблем. Удушающие или болевые захваты? Сколько хочешь. Вот только профессор ввел правила, сдаваться нельзя. Можно закончить бой по обоюдному согласию, но тогда победителя не будет, чего профессор откровенно не поощрял. Драки продолжаются прямо до потери сознания. И вот на таком фоне Поттеру пришлось столкнуться с Малфоем. Пожирательский сынок, как и сам мальчик, который выжил, не спасовал перед трудностями, уготованными профессором для студентов, и выдержал все нагрузки. Вообще, сложилась довольно странная ситуация. Больше половины клуба единоборств к концу учебного года представляли слизеринцы. Почему так много львов ушло, Гарри не понимал. Да и кто остался? Гарри, Рон, которого все время натаскивали близнецы, Симус Финниган, Ли Джордан, Дин Томас и, как ни удивительно, Лаванда Браун. Всего 6 человек из 27, вот и все львы. Еще 4 воронов и 3 барсуков. На этом фоне 14 змей смотрится откровенно странно, учитывая их склизкую натуру. Но нет, гляди же ты, они наглядно показали, у какого факультета в Хогвартсе больше всех силы воли, коллективной. Но вообще, несмотря на всю тяжелую атмосферу, созданную боевым магом на своих дополнительных уроках для всех желающих, было интересно. Ворон очень многому учил и еще больше объяснял, что такое магия и какой она бывает. Нет, то же самое было и на простых занятиях, но здесь-то все сопровождалось примерами и было раскрыто значительно глубже просто потому, что и времени у мужчины было больше. Чем маги отличаются друг от друга, в зависимости от своей личной силы, на что они способны. Вот, к примеру, есть мастер-целитель, привычный профессору интуитивной школы маги. Что он может? А мастер-медик, оказывается, это крайне высокий ранг, для получения которого нужно не только знать целительские заклинания, плетение и все такое, а еще и анатомия, причем всех распространенных рас, то есть вампиров, оборотней, великанов, фей и так далее. Там, как сказал маг, различия, конечно, небольшие, но они есть. Потом, медицинская биология, и это только основы, а дальше начинаются прикладные науки. Малефицистика, которую целитель знать обязан, чтобы уметь снимать проклятия. Алхимия и зельеварение, по тем же причинам, а также уметь этими направлениями пользоваться. Потом, мастер-целитель, это эксперт в области прикладной анатомии, а значит и сам является крайне живучим субъектом. А еще, как правило, очень сильным, выносливым, ловким, гибким и имеющим прекрасную реакцию чисто физически. Вот после такого и думай, как относиться к безобидным врачам, учитывая, что свои медицинские познания они с легкостью могут пустить и в деструктивное русло, тупо остановив противнику сердце, или, допустим, подняв артериальное давление, легким движением руки. И это только одно целительство, которое, оказывается, включает в себя, как минимум, три других направления магии, которые маг обязан знать, если хочет зваться мастером магии. И здесь сам собой появился вопрос, получается некоторые специальности значительно сложнее других, вот как это самое целительство, которое требует к освоению еще три специальности, не говоря о нем самом. Оказывается, что везде так, алхимия и зельеварение требуют, опять же, минимум знания еще и гербологии, ведь любой хороший специалист по работе с растениями должен знать, как их вырастить, добившись нужных свойств. Потом еще и то же целительство, для понимания эффекта оказываемого на разумного, тем или иным составом. А ведь направлений магии огромное множество, каждая из которых так или иначе пересекается с другими. И вот, узнав все это, а еще увидев на примерах, Гарри вдруг понял, что учит их аж семикратный мастер магии, пусть и почти со всех сторон боевой направленности. Но здесь, как говорил сам маг, мастерство в стихийной магии отличается от остальных направлений. Оно требует скорее постоянной отработки, благодаря чему повышается сродство со стихиями, и сама магия становится сильнее, нежели каких-то конкретных знаний. Но все равно, контроль, объем и пропускная способность каналов. Но даже если и так, то Ворон, мастер магии крови, боевой магии и ритуалистики, что еще было на занятиях клуба, показательные дуэли других учителей и Хогвартса, точнее, только Флитвика и Снейпа, с которыми профессор сходился один на один. До этого Гарри видел бои магов лишь как дуэли, которые попытался возродить Локонс в прошлом году. Узкий помост, поклон, ограниченный арсенал и закономерный проигрыш одной из сторон после единственной пропущенной атаки. Здесь же была феерия. Столкновение двух по-настоящему сильных магов – это нечто потрясающее, по мнению Гарри. Валы огня, снопы молний, вскипающая земля под ногами у обоих противников, и все это в невероятном темпе, который оба мага умудрялись филигранно отслеживать и лопать в угоду своим тактикам. Удивительное зрелище, которое профессор называл лишь хорошим средним уровнем. Очередная мотивация для национального героя, заставившая парня впрячься в учебу еще сильнее. Чары, трансфигурация, заклинания, показанные профессором, магия Амидзи и физические тренировки. Тренировки. Здесь, кстати, очень помог выигрыш, который Гарри получил от профессора по итогу их небольшого пари. Небольшие методички по йоге и магии разума. Особенно последние, так как первая пока лишь практически бесплодно забирала по часу в день, заставляя на этот самый час просыпаться раньше. Структурирование сознания, конечно, также забирало львиную долю и так оставшегося в прошлом свободного времени, но приносило огромные плоды. К тому же позволяло, как на кассете, пересматривать полузабытые лекции. Собственно, так бы Поттер и продолжал бы просто плыть по течению,